Раньше они могли лишь предполагать и ориентироваться на неточные приметы. Теперь же будут знать все. Сердце гулко колотилось в отбитые ребра. Питер ни на йоту не сомневался, что Эмили все выдумала. Но нужно заставить их верить ей, причем до тех пор, пока Тьюзди не придет в себя. Крамер достаточно умен, чтобы прочесть правду по лицу и глазам старика. А не заставит ли его забрать бумагу из банка? Черные глаза Дьюка сверлили Эмили. Мы можем немножко поработать над его дамочкой. Я думаю, что он скоренько смотается в банк и притащит эту бумажку. Или ее копию, вставил Питер. Тебе бы лучше помалкивать, старичок, посоветовал Крамер. Питер следил за Тьюзди. Сейчас, подумал он, старик начнет все отрицать. Можно представить, что они сделают с Эмили. Нужно остановить их. У Эмили оказалось больше мужества, чем у остальных. Но какую пользу можно извлечь из ее слов? Времени мало, совсем мало. Пока Крамер думает, отмахнуться ли от угрозы Эмили, или все же принять ее во внимание. Но в конце концов бандиты попытаются вырваться на свободу, независимо от того, поверили они в существование письма или нет. А перед тем, как уйти, разделаются с пленниками. Застыв в инвалидном кресле, вцепившись в обода, Питер понимал, что речь уже идет не о жизни и смерти, а о доле страданий, которая может выпасть каждому из них. Как спасти Эмили от пытки на глазах Тьюзди? Как оградить Линду от этих насильников, которые, надругавшись над ней, хладнокровно убьют и бросят в лесу, чтобы поисковые группы, обнаружив тело, ушли в горы? И ответ пришел сам собой. Прямая атака на бандитов вызовет ответный огонь. Выстрелы кто-нибудь да услышит. Саутворд и его помощники недалеко. Они могут быстро вернуться. Линда и Эмили будут спасены от мучений. Их всех убьют, но лучше быстрая смерть, чем безжалостная пытка. Имеет ли он право, думал Питер, брать на себя решение, не посоветовавшись с остальными? Но как тут посоветоваться? Как? Нет, он должен решить сам. И молиться, чтобы Тьюзди и женщины поняли его замысел и помогли ему. Мне осталось жить не больше 3 минут, сказал себе Питер. Он раскачивал каталку взад-вперед на 1-2 дюйма, готовясь к последнему броску. Вспотели ладони. Не хотелось думать, что никогда больше не увидит он солнечных лучей, бьющих в большое окно, не вдохнет аромат только что сваренного кофе. Не оставалось времени подвести итог жизни, вспомнить успехи и неуспехи. А нужно ли подводить итоги? Или подсознательно он стремился оттянуть миг, за которым начиналось неизведанное? Водитель, например, понятия не имеет, что 3 минуты спустя он погибнет в автокатастрофе. Он же знал о грядущей смерти и выбрал ее. И тут Дьюк Лонг